Здравствуйте. Вам звонит Альфа-банк. Меня зовут Владимир, специалист отдела взыскания. Подтвердите, пожалуйста, это Руслан? Ага. Да? У вас имеется задолженность перед банком по вашему кредиту наличными. Сумма к оплате в течение 3 дней 6700 рублей, а также по вашей кредитной карте. Сегодня к оплате 6770 рублей. Вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Соедини с оператором. Вас плохо слышно. А, ну еще бы. Пожалуйста. Вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Оператор. Говорите громче. Вас не слышно. Вы оплатите задолженность в течение 3 дней? Хуй, сосни. Прошу вас воздержаться от использования цензурной и оскорбительной лексики. Вот же настроили робота. Ребята, вы слышите? Настроили робота, короче. Когда ты пытаешься перевестись на оператора, они делают вид, что типа он не слышит ничего. А маты слышит четко. Соединение с оператором. Я перезвоню вам в ближайшее время. Сучара. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ханкович. Как? Тон Хангович, это вы? Хангович я, Хоганович не я. Хангович. Ну да. Это вы? Да я, вы чё? Так вы спрашиваете же, поэтому уточняю. Сбербанк, ведущий специалист. Вы бы сказали бы с первого раза правильно, и вопросов бы не возникало просто, да и всё. А можно я договорю представить вам? Да, бугарать. Или вы не готовы сейчас выслушать? Да, конечно же, готов, говорите. Спасибо, да. Сбербанк России, ведущий специалист Крутикова. Юлия Юрьевна, диалог записывается. Да. Отдел по работе с проблемной задолженностью. Звоню касательно вашего долга по кредитной карте. Ага. Актуальная сумма до сих пор у вас 4400, тут уже 50 дней. Вот неоднократно с вами сотрудники наши связывались. А что мешает вам оплачивать? Быстрее урегулировать вопрос оплаты, соответственно. Не переплачивать неустойки, не портить себе дальше кредитную историю. Да вы знаете, на свою кредитную историю я уже давно наплевал, если честно. Вот. По поводу переплаты, то мы с вами в суде посмотрим, кто там что переплатит, переплатит, не переплатит. Да? Что вы собираете? Что, угрозы с вашей стороны ироничные сейчас звучат или что это? Угрозы? Самому крупному банку России? Да вы что? Кто я такой? Вы же небожитель. А с чего вы решили, что вам там что-то спишут, простят, скостят? На основании чего? На основании федерального, господи, на основании нормативно-правовых актов, прописанных в Гражданском кодексе. Угу. Так нужно обоснование для этого. Ну, давайте в суде с вами об этом поговорим. Какой смысл до суда доводить? Потому что я так хочу. Если вы сейчас этот долг можете закрыть, и все. А могу не закрыть? Что вы хотите. Ну вот, видите, есть, как получается, все-таки от моего желания много что зависит, да? Вы не пытайтесь со мной в параллель говорить, я просто второе место занимаю в разговорах в параллель. Я не слышу. Так вы просто не пытайтесь со мной в параллель говорить, и все у нас будет хорошо. Я говорю о том, что просить суда – это мое гражданское право. Если вам что-то не нравится, ну, предпринимайте какие-то другие действия, не знаю, пока только звонки, я вижу. А в курсе просто, какого времени в суд-то подают, Антон Хангович? Какое время? Вы говорите, в какое время? Вы считаете, что вы желание свое изъявили. Я хочу, чтобы на меня подали в суд, и все. Верно. Юристы банка побежали скорее готовить документы, подали на вас в суд. Вы что-то там опротестовали, вам все списали, и все, на этом закончили. Нет. Есть определенные сроки подготовки документов. Есть определенные сроки, когда рассматриваются документы в суде, это же длительный процесс. Претензия, решение банка, судебный приказ, исполнительное производство. А меня-то это каким образом касается? Делайте, делайте, подготавливайтесь. Да не будет ничего копиться. Все, что будет накопиться, все, что накопится, все, что накопится до суда, будет снято по 333 статье, по определенным ходатайствам и всяким бумажкам. Так что не переживайте. А списывают только если какие-то проценты пени у клиентов, в которые действительно сложилась какая-то сложная жизненная ситуация, и они перестали оплачивать. Девушка, а вы случилось? Это? Вы что, юрист? Вы юрист или что? Нет, вы зачем сейчас? Мы работаем с такими договорами. Ага. Так, ну, это работайте. Не значит, что я звоню сейчас с вашей стадии, это не значит, что я с другими стадиями не работаю. Так работайте. Исходя из опыта, я просто говорю, какие есть ситуации. Ага. Если вам ничего серьезного не произошло, соответственно, вам никто ничего не спишет. Клиентам, да, проявляют лояльное отношение суверенно в судебном порядке, но если какие-то ситуации действительно сложные, Девушка, давайте все-таки дерну судьбу за хер, и мы попробуем нашу удачу в суде. Как вам такое? Давайте вы глупости говорить сейчас. Вы же взрослый мужчина, господи. Вам 22 года. Вы в своей жизни вообще чего-то добились? Ой, а это сейчас как, каким образом относится к моему долгу? Ну, подумайте о будущем, о перспективах. Да, будет суд. Историю вы себе, ладно, хорошо, она вам не важна, вы испортили. Да, то есть у вас нет никаких целей в жизни в дальнейшем, если вам когда-то финансы понадобятся, подумайте. Скажем так, мои цели никак не связаны с самым большим наебанком в России. Будем так говорить. Отказать. Так она же идет на все банки. Да то, мне... Вы сейчас в ироничной форме по телефону общаетесь, но это же не решит вашу проблему. А вы думаете, какая-то девушка со Сбербанка мне позвонила, и все мои проблемы решатся, что ли, или что? Так дело-то не в этом, дело-то самое главное в вашей сознательности как гражданина. Да. Вы же сами знаете, понимаете, что... Юная леди, говорите. Вы знаете, что мои родители в 91-м году держали деньги в вашем замечательном наебанке? Когда в один момент все накопления превратились в копейки, когда ваш вонючий банк обокрал всю Россию. Я не считаю себя или своих родителей, что вот, ну, как бы мы должны вообще вашему банку что-то. Вам еще рассчитываться еще до конца моей жизни, так что не надо мне тут про сознательность говорить. И к совести очень тоже. Интересно, и к совести тоже признавать. Компенсации, вклады, вас еще тогда и в помине не было, правильно? Зато я наслышал. Родители ваши. Зато я наслышал. Так а при чем вот эти компенсации сейчас в данной ситуации связаны с вами? Хорошо, если такой плохой банк, как вы выразились, зачем тогда обратились за финансовой поддержкой, взяли эту карту, потратили с нее средства? Что мешало из своих средств, соответственно, какие-то нужды тратить денежные средства? Зачем вы залазили в долг? Потому что я так хотел. Вы можете мне запретить? Вот так и признайтесь в том, что было безвыходное положение, залезли в долг, сейчас просто не можете найти средства для оплаты. Подожди. У вас же есть деньги. Саямба, вот даже если сейчас... Подождите. Да, вас родители научили разговаривать у вас? Разговаривали, конечно, но только не с работниками на ебанке. Давайте сами продолжим. Да я не знаю, кто форме ты. Я не знаю, кто я ты. Я для вас третье лицо, начнем с того. Вот да? Именно. Ты не работник банка для начала. Ты не можешь идентифицироваться никак. Ты звонишь с левого номера телефона. Сотов. Так запишите. А, сейчас вы уже не верите. А кто может вам звонить? Да, скажите, мошенники звонят еще. Да, мне буквально пару недель назад звонил. Вот, да? такая же красотка, как ты. Давай мне начесывать про карты, про вклады, про счета. А потом ей вдруг понадобилось, номер моей карты и номер на обратной стороне. Вот я откуда знаю, что ты сейчас мне начнешь что-то надо. Я вот какую-то личную информацию запросила? Пока нет. Ну откуда я знаю? Зачем мне так делать? Я не собираюсь с вами диалог затягивать. Так, вы что делаешь по какому сейчас? Адресу? Я тебе уже все объяснил, твою позицию. Ты зачем пытаешься лезть? Объясни мне. Я тебе сказал... Вы понимаете, ведя такой диалог, вы показываете уровень вашей культуры. А какая культура? Я тебя нахуй послал. Ну что я тебе сделал? Ну и что это даст? Ну и что? То, ничего, что вы это да, скажете, думаете, что это ничего не заденут? Даст. Абсолютно ничего не вы даст. Вы думаете, вы один такой клиент, да мне плевать, мне плевать. А потом ходит и выпрашивает, чтобы банк с ним договорился. Да мне насрать, я же тебе прямым текстом сказал. Да я поняла все же, что вам все равно. И Грефу вашему тебе привет передайте. Все, вопросы есть еще? Телефон назовите дополнительно, если есть у вас. А хуя по всей морде тебе не надо? Проживаете там же, маршал. До тебя и сразу не доходит, да? Тебе надо в спину хуев натыкать. А, хорошо, ага. Выездные мероприятия, соответственно, будут на то. Ой-ой-ой-ой-ой. А, так я понимаю, что вы только дальше? Так ты пускай приезжайте. Можете? Так приезжайте. Вы что, сопли-то жуете? Вы почему ко мне никого не присылаете? Ты мне объясни. Так, тебе потому, нравится потому со мной перпендикулярно разговаривать, да? Алло. Слышь? Ну, говорите монолог. Слушай, я говорю, тебе нравится со мной в перпендикуляр разговаривать? Я говорю, присылайте своих в этих выблетков. Какие проблемы-то? У них что, блядь, лицензия на пытки есть у них? У тюгени с собой увозят или что? Что они мне сделают, скажи, а? Они придут так же, помычат около двери, попытаются сунуть мне бумажку, и все. Вот и все нахуй выездные мероприятия. И при том, при всем, у них документов даже не будет, которые у них должны быть при себе. Че ты? Микрофон выключил. У вас все? Закончили? Все, говори. Разрешаю. Закончили. Ну, помолчите-то, послушайте. Нет, слышь, ты не командуй, ты мной не командуй. Ты кто такая, чтобы мной командовать? Ну, говорите, давайте послушаю. Давайте с вами послушаем. Я говорю, ты кто такая, нахуй, чтобы мной командовать? Это я тебе могу разрешить, говорит, потому что ты мне, сука, позвонила, ясно? Ну, всё, видите, у вас даже говори. Аргументы закончились, раз вошли в ход. Слышь, ты. Вам всего хорошего, федеральным законом 233, статья 7, пункт 9. Назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию, работник Сбербанка. В соответствии со 152-м федеральным законом, ОГРН, ИНН. Ну, тут ребята, она, короче говоря, бросила трубку. Но, в принципе, нам и так все понятно, мы и так все услышали. Не бойтесь их. На все их вранье вы всегда можете противопоставить закон, который они нарушают в 100% случаев. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. До скорого.